Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но это победа. Очень маленькая, но настоящая. В отличие от их побед. Согласись. За полтора часа до встречи с Трампом Владимир Путин показывает, кто здесь главный. В среду Сенат США большинством голосов одобрил расширение экономических санкций против России. И эта победа стала возможной исключительно благодаря вам. Я признателен за ваше небезразличие. Вы показали, что для вас правда с экрана – это не просто развлекательный контент, а борьба за выживание, как бы это громко ни звучало, ведь ситуация усугубляется с каждым днем, и молчать нельзя. Огромное всем спасибо. Кое-что придумал для вас, но об этом в конце ролика. Пожалуйста, досмотрите. Заметьте важную деталь. Они проигрывают везде, где еще работают хоть какие-то законы. И YouTube – это тот самый небольшой островок, где пока можно добиться хотя бы какой-то справедливости. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно еще 2 месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. И пока они не закрыли YouTube, который для них является проблемой, у нас еще есть возможность, а в свете последних событий, я бы сказал, шанс отстоять ресурс, на котором можно распространять правдивую информацию. Да, Владимир Рудольфович? Мерзкий, вонючий, гадкий клоп. О, бомбит. И поэтому сейчас очень важно поддержать не меня, а Дмитрия Камикадзе. Я не знаю, смотрели ли вы его последние 2 видео, но он один из тех, кто не остался в стороне и осветил блокировку моего канала. Первое видео он записал на английском языке и адресовал его главным владельцам YouTube. И вы знаете, может и совпадение, но через несколько часов канал был восстановлен. Кстати, что ты думаешь по этому поводу? Совпадение? Не думаю. Я того же мнения. Просто наверняка после видео Камикадзе кто-то намочил трусишки, а то ж дело может реально дойдет до главного офиса Ютуба. Так вот, Камикадзе акцентировал внимание руководства видеосервиса на то, что на просторах русского Ютуба блокируются только оппозиционные видео, а ролики с реальным разжиганием ненависти остаются нетронутыми. Например, вот. С аэродромов России бомбить всю Германию, чтобы ничего не осталось. Ни одного камня, ни одного немца. Во втором видео он призвал большое количество топовых блогеров осветить эту проблему. Ведь если нам закроют еще и YouTube, то милости прошу. Думаешь, нереально? Ошибаешься. Открытым текстом заявляю. Алеппо рядом, вы в нем живете, а вокруг опираясь на Соединенные Государства Америки. Для них это одна из главных угроз, ведь вдумайтесь, интернет это единственный источник, где вы можете получать правдивую информацию и, что важно, тут же ее проверять, о чем я прошу каждого своего зрителя. Я прошу вас сомневаться и думать, и для них это самое опасное. Чем более образованный народ, тем быстрее будут революции. Камикадзе также заявил, что не будет выпускать ролики, пока его обращение на английском языке не наберет 1 миллион просмотров. Поэтому очень важно распространять его предпоследнее видео с этими хэштегами. Fix Russian YouTube и Камикадзе Million. В этом заинтересован каждый видеоблогер и пользователь YouTube. Ну а пока Дима один на острие атаки. В настоящий момент интернет – это неисчерпаемый источник знаний. Да не ты, компот, а Дмитрий Камикадзе. Так что я прошу максимально распространить его видео. Верьте в себя, мы способны на многое. Как и с моей разблокировкой, когда небезразличные блогеры, сложив усилия, смогли поднять шумиху вокруг этой несправедливой ситуации, что очень приятно, их было немало. Например, Арслан Н., который один из первых записал видео, блогер Луни, который на своем канале разместил мое видеообращение, Евгений Вольнов, который оказывал юридическую помощь, Сайрикс, осветивший проблему, Дженнитер Фиш, не оставшийся в стороне, Мари Говори с ее ироничным видеороликом. Эх, она, конечно, прекрасна. Богдан Эдисон не стал молчать. Канал ЧБИ, канал «Новости сверхдержавы», New Rush World, Ну и, конечно, камикадзе. I have all the reasons to believe Russian YouTube is working with the Putin's government. Чуть позже присоединились такие каналы, как Дзержинский, Старрей, Беснов. Я прошу прощения, если кого-то не назвал, но это все, кого я смог найти. Я благодарен каждому и прошу вас еще кое о чем. Запишите видео в поддержку камикадзе. Попросите своих подписчиков распространить предпоследнее видео на его канале. YouTube России служит Путину. В этом заинтересованы все мы. Заранее спасибо. Но без кого бы точно не разблокировали канал, так это без вас, мои зрители. Без тех, кто распространял хэштег, кто репостил и лайкал, кто донатил. Мне прислали 17 тысяч рублей. Я действительно вам очень благодарен. И придумал вот что. К сожалению, мы с вами живем в стране, где беззаконие – это норма. И найти правосудие становится все труднее, а порой просто невозможно. И единственная надежда на подобие справедливости – это поднять как можно большую шумиху вокруг проблемы. Я очень надеюсь, что вы никогда не окажетесь в такой ситуации, но все же живем в такой стране. Так вот, каждый мой подписчик, в случае, если он столкнется с беспределом, всегда может мне написать на почту с пометкой в теме «Быть или, внимание, беспредел». Описать ситуацию, например, отнимают у вас землю, выселяют из дома, не хотят лечить. И я обещаю сделать все, чтобы создать как можно больший резонанс вокруг происходящего. Я, конечно, понимаю, что 90 тысяч это совсем мало, но, во-первых, еще не вечер. Да, Владимир Владимирович? Да! Вишь? Уже хнычет. Так вот, мы объединимся с блогерами, которые меня уже поддержали, а это около 300 тысяч человек, если не считать миллиона от камикадзе. И мы все постараемся в случае чего придавать огласке беззаконие. Так что для начала мы перестанем замалчивать проблемы. А там... Ну, посмотрим. Вы что, с ума сошли, что ли? И последнее, что бы я хотел вам рассказать. Вы только вдумайтесь, насколько они беспомощны. Все, что в их силах, это просто спустить толпу проплаченных. Проплаченных на наши налоги ольгинцев, сотрудников ботфабрики. И это не вымысел или страшилка. И вот вам лучшее доказательство. Последний видеоролик камикадзе. Прочтите комментарий с 200 лайков. Что за говнину ты снимаешь? Совсем уже скатился до какой-то политической херни. Решил бабла поднять, что ли? Вот вы вдумайтесь, скатился до политической херни. Это шаблон, шаблонный комментарий, который можно написать под видео неполитических блогеров, которые периодически могут высказываться на подобные темы. Камикадзе же, это политический блогер. Он только и снимает о политике, и этот коммент набирает больше 200 лайков. То есть это 100% проплаченный кремлебот, который даже не понимает, кому он пишет комментарий. Дурилка картонная. Обмануть хотел. И только представьте, насколько это жалко выглядит. Это их единственный способ вести борьбу. Это ход трусливой крысы. И это должно послужить поводом для тебя распространять предпоследний видеоролик камикадзе. Сейчас это самое важное. У нас есть реальная возможность отвоевать YouTube. И это для них будет очень серьезной потерей. Обычно я заканчиваю видео, озвучивая какую-то главную мысль, которую протягиваю через все видео. Однако сегодня я просто еще раз скажу вам спасибо. Помните, как-то нас с вами назвали... 2% дерьма. Может быть и 2%, но точно не дерьма. Люди, которые не остаются в стороне, наблюдая за беззаконием, это те, кто будут строить в будущем правовое государство. Нужно только немного подождать и окрепнуть. Так что это только начало. Не сдаемся. Хотя вам решать. Быть... Пожалуйста, репостите обращение Камикадзе Ди к владельцам Ютуба. Это очень важно. Еще раз большое спасибо.